Данглоу лежит всего в 17 градусах южнее экватора. И ночь внезапно как удар грома. Кажется, не успело сесть солнце, и вмиг все заливает густой теплой патокой непроглядная темень. Когда Люк вернулся, Мэгги уже погасила свет и лежала в постели, натянув простыню до подбородка. Люк со смехом протянул руку, сдернул простыню и швырнул на пол. «Не замерзнем, лапочка, укрываться нам ни к чему». Она слышала, как он ходит по комнате, видела смутный силуэт, он раздевался, и прошептала: «Я положила твою пижаму на туалетный столик». «Пижаму? В такую жару?» «Ну да, в Джилле всех хватил бы удар. Как можно спать без пижамы?» «Но тут ведь не Джилле. Неужто ты надела ночную рубашку?» «Да». «Так сними. Все равно эта дрянь только помешает». Мэгги кое-как высвободилась из длинной батистовой ночной рубашки, которая заботливо вышила ей к брачной ночи миссис Смит. Слава богу, совсем темно, и Люк ее не видит. Но он прав. Гораздо прохладнее лежать без всего. Ветерок из раскрытых жалюзи слегка овевает кожу. Только неприятно, что в той же постели будет еще одно горячее тело. Пружины скрипнули. Влажная кожа коснулась ее плеча, и Мэгги вздрогнула. Люк повернулся на бок, притянул ее к себе и стал целовать. Сперва она покорно лежала в его объятиях, стараясь не замечать его раскрытых жадных губ и неприлично назойливого языка. Потом попыталась высвободиться. Не желает она обниматься в такую жару. Не нужны ей его поцелуи, не нужен ей Люк. Сейчас это совсем не так, как было тогда в Роллс-Ройсе. И она чувствует. Сейчас он нисколько не думает о ней. Коротко обрезанные острые ногти впились в нее сзади. Чего он хочет? Испуг перешел в безмерный ужас. Не только тело ее оказалось беспомощно перед его силой и упорством. Сейчас он словно и не помнит, что она живой человек. И вдруг он выпустил ее, сел и непонятно закопошился. Что-то тихонько щелкнуло. «Надо поосторожнее», — выдохнул он. «Ляг как надо, пора». «Да не так. Ты что, вовсе ничего не понимаешь?» «Нет-нет, Люк, ничего я не понимаю», — хотелось ей закричать. «Это отвратительно, непристойно, что ты со мной делаешь. Уж, наверное, это против всех законов божеских и человеческих». Он навалился на нее всем телом, одной рукой давил на нее, другой так вцепился ей в волосы, что она не смела шевельнуть головой. Вздрагивая от чуждого, неведомого, она пыталась подчиниться Люку, но он был много крупнее и шире, и от его тяжести и непривычной позы ей свело бедра судорогой. Даже сквозь туман страха и усталости она ощутила, надвигается неодолимое, неотвратимое. Потом у нее вырвался громкий, протяжный крик. «Тише ты!» — глухо простонал он, выпустил ее волосы и поспешно зажал ей рот ладонью. «Ты что, хочешь всю гостиницу переполошить, черт возьми? Подумают, я тебя режу. Лежи смирно. Больно будет, сколько полагается, и все. Лежи смирно, смирно лежи, слышишь?» Как безумная! Она отбивалась от чего-то жестокого, непонятного, но Люк придавил ее всей тяжестью, ладонью заглушил ее крики, и пытка все длилась, длилась без конца. Люк не пробудил волнения в ее теле, и она чисто физически совершенно не готова была к происходящему. А Люк не унимался, и все чаще, все громче, со свистом дышал сквозь стиснутые зубы. И вдруг что-то изменилось. Он затих, вздрогнул всем телом, передернулся, трудно глотнул. И, наконец-то, слава богу, оставил ее, задыхаясь, вытянулся рядом на спине, и жгучая боль стала глуше. «В следующий раз тебе уже не будет худо», — еле выговорил Люк. «Женщине всегда больно в первый раз». «Так что же ты мне заранее не сказал?» В ярости хотела бы крикнуть Мэгги, но не хватало сил вымолвить хоть слово. Всем своим существом она жаждала одного — умереть. не только от боли, но от того, что поняла, для Люка она сама ничто, всего лишь приспособление для его удовольствия. Во второй раз боль была ничуть не меньше, и в третий тоже. Люк злился, он воображал, что некоторое неудобство, так он определял ощущение Мэгги, чудом пройдет после первого же раза, и понять не мог, с какой стати она отбивается и кричит. В сердцах он повернулся к ней спиной и уснул. А Мэгги лежала на спине, слезы катились по вискам, смачивали густые волосы. Умереть бы! Умереть или вернуться к прежней жизни в Дрохеде? Так вот, о чем говорил отец Ральф, когда несколько лет назад сказал ей, что тот потаенный путь в ее теле связан с рождением детей. Приятным же образом открылся ей смысл его слов. Неудивительно, что он предпочел не объяснять подробнее. А Люку такое очень нравится. Вот он и проделал все это 3 раза подряд. Ему-то явно не больно, и потому она ненавидит. Да, ненавидит и все это, и его самого. Она совсем измучилась. Пыткой было малейшее движение. Медленно, с трудом повернулась на бок, спиной к Люку. Зарылась лицом в подушку и заплакала. Сон не шел. А вот Люк спал крепким сном. От ее робких, осторожных движений даже не изменился ни разу ритм его спокойного дыхания. Спал он очень спокойно и тихо, не храпел, не ворочался, и Мэгги, дожидаясь позднего рассвета, думала: если бы достаточно было просто лежать рядом в постели, она бы, пожалуй, ничего не имела против такого мужа. А потом рассвело, так же внезапно и нерадостно, как с вечера стемнело. И так странно было, что не поют петухи, и не слышно других голосов пробуждающейся Дрохеды, где утро шумно встречали овцы и лошади, свиньи и собаки. Проснулся Люк, повернулся к ней. Мэгги почувствовала, он целует ее плечо, но она так устала, что затосковала по дому, что уже не думала о стыдливости, не стала укрываться. — А ну, Мэгген, дай-ка на тебя поглядеть! — скомандовал он и положил ей руку на бедро. — Будь паинькой, повернись ко мне. Сегодня утром ей было все равно. Морщась, она повернулась на другой бок и подняла на Люка погасшие глаза. — Мне не нравится имя Мэгген. Только на такой протест ее и хватило. — Лучше зови меня Мэгги. — А мне не нравится Мэгги. Но если тебе уж так не по вкусу, Мэгген, давай буду звать тебя Мэг. Он мечтательно обвел всю ее взглядом. «Да чего ж ты складненькая?» Коснулся ее груди мягкого, равнодушного розового соска. Вот что лучше всего. Взбил повыше подушки, откинулся на них, улыбнулся. «А ну, Мэг, поцелуй меня. Теперь твой черед за мной поухаживать. Может, тебе это придется больше по вкусу, а?» «Никогда. До самой смерти не захочу тебя целовать», — подумала Мэгги, и посмотрела на его длинное мускулистое тело, поросшее темной шерстью на груди и на животе. А какие волосатые у него ноги!